Глава вторая. Перед окном Кента цвела весна, торжествующая северная весна. И, несмотря на приближение смерти, он все-таки глубоко впивал в себя эту весну и старался глядеть в окошко так, чтобы его взор мог охватить горизонты как можно шире и наглядеться досыта на тот мир, который он еще так недавно называл своим. Только год тому назад была отстроена доктором Кардиганом эта больница, в которой он теперь лежал. Именно он, Кент, выбирал тогда для нее это место. В ней еще пахло сладким запахом еловых бревен, срубленных в самой чаще леса. Это дыхание леса несло с собой от стен бодрость и надежду, говорило о неумирающей жизни. До сих пор еще снаружи стучали о бревна дятлы, и по крыше, мягко постукивая лапками, бегали и резвились белки. «Ну, в таком месте!» — воскликнул Кент, когда они выбирали тогда вместе с доктором Кардиганом это место для постройки. «В таком месте сможет умереть разве только какой-нибудь заморыш. И теперь...» Таким первым заморышем, глядящим на всю красоту окружающего, суждено было стать самому Кенту. Во всех направлениях, пока видел глаз, лесу не было видно конца. Это было как бы многоцветное море с неровными грядами поднимавшихся и опускавшихся волн, далеко-далеко на горизонте, за много миль, сливавшееся с небом. И сколько уже раз сердце Кента болело при мысли о том, что рельсы уже врезались мили за мили в эту глушь со стороны Эдмонтона, всего только в каких-нибудь 150 милях отсюда. Ему казалось, что это кощунство, преступление против природы, убийство его возлюбленной лесной пустыни. В его душе эта лесная пустыня сделалась чем-то гораздо большим, чем просто рядом ели, кедров, берез и можжевельников. Он любил ее больше, чем человека. Она имела для него определенную индивидуальность. И то, что эта природа теперь была рядом, рядом с ним, сверкая перед его глазами в солнечном блеске, нашептывая ему в мягком дыхании воздуха свои песни, кивая ему с каждого бугорка, давала ему странное сознание счастья даже и в эти часы, когда он знал, что умирает. А затем глаза его перешли на реку. Несмотря на приближение железной дороги, Атабаска все еще оставалась той дверью, которая отворялась и затворялась перед Великим Севером, и на ней теперь всегда еще кипела та же работа, что и 100 лет тому назад. Караван, груженных доверху барж, как раз выбирался на среднее течение. Кент видел, как медленно и лениво отплывали они от берега. Команды пели, и лица водников были устремлены к диким приключениям Севера. К горлу Кента что-то подступило, и он слегка застонал. Он слышал отдаленные пение, удалое и свободное, как сами привольные леса, и ему вдруг захотелось высунуться всем телом из окошка и прокричать им свое последнее «Прости!». Караван шел на север. Кент знал, куда именно он шел. Для худощавых и загорелых людей, которые шли на баржах, наступит много месяцев чистой, здоровой жизни под радостными открытыми небесами, и, подавленный охватившим его желанием уплыть вместе с ними, Кент откинулся назад на подушке и закрыл глаза. В эти мгновения мозг его быстро и ярко представил ему все то, что он теряет. Завтра или послезавтра он будет уже мертв, а караван будет все плыть и плыть к великим порогам Атабаски, к порогам смерти, отважно бросаясь в бой со скалами и быстринами большого водопада, водоворотами чертова рга, кипящими пеной зубами дракона, и затем войдет в невольничье озеро и в Маккензи, пока, наконец, последний разбитый о скалы нос баржи не вопьется в холодную влагу ледовитого океана. А он, Джеймс Кен, будет мертв. Теперь баржи выбрались уже на ровное течение, и при виде того, как они уходили, Кенту показалось, что это последние беглецы, спасавшиеся от стального чудовища. Сам не сознавая, что делает, он протянул к ним руки, и душа его прокричала им последнее «Прости!», хотя губы и оставались безмолвными. Послышалось щелканье ключа, дверь отворилась, и вошел доктор Кардиган. На лице у него было напряженное выражение, которое он не мог и не умел скрыть. Он принес Кенту табак. Приложив затем ему к груди ухо, он выслушал его. — Я и сам иногда слышу, — сказал ему Кент. — Что, хуже? Кардиган кивнул ему головой. — Будете курить, — ответил он, — только ускорите развязку. Я принес вам табак только потому, что это было ваше последнее желание. «Ну, если уж вы так хотите!» Кент тотчас же протянул руку к табаку. «Стоит того!» — сказал он. «Спасибо, голубчик!» Он набил трубку, а Кардиган поднес ему спичку. И в первый раз за эти две недели из губ Кента потянулся табачный дым. «Караван пошел на север», — сказал он. «Да, груз большей частью для Маккензи», — ответил доктор. «Далекий путь». «Самый лучший на всем севере. 3 года тому назад мы вместе с О'Коннором прошли его весь на баркасе взад-вперед и сдружились с ним. Да вот, кажется, и его шаги». И действительно, из соседней палаты до них донесся звук приближающихся шагов. Вошел О'Коннор и как-то сразу в одно мгновение вышел из комнаты и Кардиган. Сержант держал в руке ярко-красные лесные цветы. — Это Паттер Лайон приказал передать тебе, — начал он. — Приходя сюда, я нарушаю правила, но я должен кое-что сообщить тебе, Джимми. Я нисколько не верю тому, будто бы ты мог убить Джона Баркли. Не верит этому и сам наш инспектор Кэтсти. Но все-таки вследствие твоего признания он принимает против тебя спешные меры. А теперь я хочу поставить вопрос ребром. «Действительно ли ты убил Баркли?» «Значит, ты не веришь исповеди умирающего?» — ответил ему Кент. «Черт побери! Я спрашиваю, ты это сделал или не ты?» «Я?» — О'Коннор уселся, вцепившись пальцами в край стола. «Я так расстроен от всех этих неожиданностей», — сказал он. «Но, надеюсь, ты ничего не будешь иметь против, если я спрошу тебя про девушку?» «Девушку?» — воскликнул Кент. Он уставился на О'Коннора. — Какую девушку? — переспросил он. Сержант, в свою очередь, уставился на него с вопросительной серьезностью. — Вижу, что и ты не знаешь ее, — сказал он. — Я тоже ее не знаю, никогда раньше не видал. Вот почему я и сомневаюсь насчет инспектора. Как-то странно все это. Когда мы уходили давеча от тебя, он потребовал от меня, чтобы я сопровождал его домой. Мы пошли. Вдруг он изменил намерение и сказал, что мы должны идти уже не к нему домой, а в канцелярию. Когда мы проходили через Тополиную аллею, то на ней, в каких-нибудь 10 шагах от нас, стояла девушка. Она остановила меня, потом Кэтсти. Я услыхал, как он что-то прокряхтел, произнес такой звук, точно его кто-то ударил. Я никогда еще не видал такой девушки, такого лица и таких волос, и уставился на нее, как дурак. Она пристально взглянула на Кэтсти и так некоторое время продолжала смотреть на него, а затем обогнала нас. Ни слова не сказала! Он взял со стола спичку и погрыз ее. «Кент, клянусь!» — продолжал он. «Что, когда я взглянул потом на Кэтсти, то он был бледен, как полотно. В его лице не было ни кровинки, и он растерянно смотрел перед собой, точно девушка все еще стояла там. А затем он опомнился, крякнул и вдруг сказал: «Сержант, мне нужно вернуться, чтобы поговорить с доктором Кардиганом. Можешь немедленно выпустить Мак-Триггера на свободу». Он многозначительно посмотрел на Кента. Тот молчал. «А посмотрел бы ты на Мак-Триггера!» — продолжал О'Коннор, когда я объявил ему, что он свободен. Он вышел, нащупывая себе дорогу, как слепой, и не пожелал идти дальше канцелярии. Сказал, что будет ждать там инспектора. — Ну, а Кэтсти? — спросил Кент. О'Коннор вскочил с места и взад и вперед заходил по комнате. — Последовал за девушкой, — воскликнул он. — Он солгал мне насчет кардигана. В этом не было бы ничего удивительного, не будь ему 60 лет. Ведь она такая описанная красавица. Но только не ее красота заставила его там, на аллее, побледнеть, как смерть. Голову даю на отсечение. В глазах у этой девушки было для него что-то более устрашающее, чем прямо в упор наведенный на него револьвер. И как только он взглянул в них, так тотчас же и приказал выпустить на волю Мактриггера. Странно все это. Ужас, как странно. Но самым странным является твое признание. Да. — Действительно, все это очень странно, — согласился Кент. — Такая маленькая вещица, как пуля, и вдруг изменила все дело. — Если бы она не задела меня, то, уверяю тебя, я не признался бы никогда, и вместо меня был бы повешен совершенно невинный человек. — Что же касается девушки? — он пожал плечами и постарался усмехнуться. — Может быть, она прибыла сюда, — продолжал он, — с одним из верховых баркасов и просто совершала прогулку. — Если бы ты хоть раз увидел эту девушку, — воскликнул О'Коннор, — то ты не забыл бы ее всю жизнь. Она никогда раньше не бывала в этих местах. Иначе мы непременно бы слыхали о ней. Она прибыла сюда с какой-то неопределенной целью, и я думаю, что эта цель была ею достигнута. Когда Кэтсти отдал мне приказ освободить Мактриггера. — Все может быть, — согласился Кент. — Это очень вероятно. — Но я все-таки не понимаю, при чем здесь я. О'Коннор мрачно улыбнулся. — Не понимаешь, — возразил он. — А зачем он заторопился выпустить Мактриггера? Ведь теперь вместо него придется повесить тебя. Кент горько улыбнулся. — Ты забываешь, — сказал он, — что кардиган дал мне сроку только до завтрашнего вечера. Ну, может быть, еще до следующего дня. Следовательно, мне вовсе не придется болтаться на перекладине. И он взял О'Коннора за руку. — Видал ты, как караван отправился сегодня к северу? — спросил он. — Вот бы и нам с тобой туда же, как и 3 года тому назад. О'Коннор встал и высунулся в окошко, чтобы Кент не заметил, как ему к горлу подступили слезы. Затем он направился к двери. — Еще увидимся, — сказал он. — И если узнаю о девушке что-нибудь, то расскажу. Кент еще долго прислушивался к постепенно смолкавшему грохоту его тяжелых сапог.